Близкий огонь не погасить далекой водой. В начале 47-го года гоминдановцам удалось все же успешно завершить военные операции в Восточном Китае. В марте они ворвались в Яньнань, где 10 лет билось сердце КПК и НОА. Развернули наступление в Шаньдуне. Чан Кайши, воспрянув после новых успехов в гражданской войне, заверял Стюарта, в августе или начале сентября коммунисты будут либо уничтожены, либо загнаны в глубинные районы. Стюарт, как и другие американские дипломаты, был осторожен в оценках перспектив развития событий в Китае. Генералиссимус собирался провести весну 47-го года в Пекине. Город был переполнен солдатами. Они располагались порой в отелях, проводя время либо в поисках коммунистов, либо охраняя высокопоставленных особ, денежных тузов. Операциями против КПК руководил генерал Сун Лянцзунь, возглавивший штаб генералиссимуса в Пекине. На противоположном полюсе находился университетский Пекин. Университетские власти заявили, что не поддержат любое вмешательство в студенческие дела. Президент Пекинского университета Ху Ши пользовался авторитетом в университетских кругах Пекина. Студенческие волнения начали охватывать многие города, приобретать все большую силу. Так 5 мая в Шанхае прошли студенческие демонстрации под лозунгом «Борьба с голодом, борьба с войной». Студенты выступили за соблюдение гражданских прав, увеличение государственных расходов на образование, повышение зарплаты профессуры с 600 до 800 долларов. 18 мая правительство приняло чрезвычайную директиву о запрещении всех демонстраций и создало специальное подразделение для борьбы с демонстрантами. Чан Кайши объявил, коммунисты прямо или косвенно поддерживают подобные движения. По мнению генералиссимуса, необходимо было принять серьезные меры против безответственных агитаторов. Строгие меры не остановили студентов. Они выступили с требованием отменить директиву от 18 мая, прекратить гражданскую войну, наказать коррумпированных правительственных чиновников, конфисковать собственность последних. Один из лозунгов, водруженных студентами напротив исполнительного юаня, гласил: «Небо плачет, земля в печали, народ обескровлен, чиновники жреют». 2 июня объявляется всеобщая стачка. Жестокие меры по ее подавлению вызвали протест даже в кругах симпатизирующих правительству. Чан Кайши ждал результатов инспекционной поездки Ведомейра по стране. 22 августа 47 года он вместе с супругой пришел слушать Ведомейра. Среди присутствующих находился и посол Стюарт. В полной тишине Ведомейр излагал факты разложения гоминдановского режима. Он говорил о грубых просчетах в деятельности официальных лиц, безответственности гоминдановских чиновников, прославивших себя некомпетентностью и продажностью. Генерал относил военные провалы Чан Кайши за счет политической слабости его правительства, разъедаемого коррупцией, опирающегося исключительно на политику жесточайших репрессий. Оратор напомнил своим союзникам, что они оказались неспособными мобилизовать ради политических нужд финансовые средства, как из внешних, так и из внутренних источников, а можно было собрать, по подсчетам Ведомейра, до 1 миллиарда американских долларов. Всего лишь за несколько месяцев 47-го года 87% полученных бизнесменами в Китае американских долларов перешло в руки двух корпораций — Фунцзян Девелопмент компания и Янцзы Девелопмент компания, принадлежащих семьям Кун и Сун. Это была суровая критика, тем более неприятная, что за ней стояли наиболее консервативные круги американского общества, одним из представителей которых и был Ведомейр. Генерал предсказывал провал попыток одолеть коммунистов военными средствами. «Сегодня, — говорил он, — в Китай вторглась идея вместо мощных вооруженных сил из-за рубежа». Аудитория безмолвствовала. Но каково же было удивление оратора, когда генералиссимус, мадам, несколько высокопоставленных чинов подошли к нему после выступления, пожали руку поблагодарив за выступление. Чан Кайши разыграл сцену из очередного спектакля. Отец нации показал себя пастухом, заботящимся о благополучии своего стада. Выступление генерала, хотя и было с вниманием воспринято слушателями, уподобилось взрыву в тихой заводе. Ведемейр взял на себя непосильное бремя — изменить сознание милитаристов, провинциальных и уездных вельмож, массы чиновников гоминдановского аппарата. Гоминдановская бюрократия мертвой хваткой держалась за удобные для грабежа народа порядки. Видно, ее представители позволяли себе порассуждать о принципах Сунь-Яцена, народном благоденствии, могли даже пустить слезу, слушая нравоучения Ведемейра, но отказаться от высокого, особенно на фоне бедственного положения китайского населения, жизненного уровня, были не в силах. Здесь со всей очевидностью проявил себя один из важнейших социальных парадоксов. Гоминдановская элита, контролировавшая национальный продукт и обеспечивавшая благодаря этому сохранность своих привилегий, твердо противостояла всему тому, что могло бы способствовать росту этого продукта. Благословляемая гоминдановским руководством бюрократия все активнее стремилась использовать власть ради своего обогащения. Раздробленность задавленного нуждой мелкого производителя создавала благоприятную почву для развития подобного процесса. Феодальные методы управления обществом полностью лишали основных производителей экономических стимулов, материальной заинтересованности. Гоминдановская бюрократическая машина оказалась в противоречии с экономикой государства. 25 августа, через три дня после выступления Ведемейра, Чан Кайши вызвал в свою резиденцию секретаря посла США Филиппа Фу и выяснил у него подробности, связанные с миссией Ведемейра. В руки секретаря, естественно, попадали фамилии лиц, которые обращались с теми или иными жалобами в посольство США на гоминдановскую администрацию. Их ждала тяжкая доля. Некоторые из окружения Чан Кайши пытались взвалить вину на США, прежде всего за уступки в Ялте за счет Китая. Другие стремились выдать выступление Ведемейра за изложение личных взглядов генерала. Премьер Джан Цюнь пытался главным образом оградить от обвинений высших правительственных чинов. «Генерал Ведемейр, — заявил премьер, — уделил больше внимания лицам вне правительства, нежели в нем. Есть много проблем, — заключил Джан, — о которых Ведемейр не имеет ни малейшего представления. Китайское правительство не изменит свою внутреннюю политику, — торопился провозгласить премьер. По-своему реагировал на выступление Ведемейра Сунь Фо. Еще совсем недавно он резко критиковал Советский Союз, но теперь несколько скорректировал свою позицию. «Китай должен выяснить, — говорил он, — будет ли лучше для него после изучения результатов доклада Ведемейра быть на стороне США или Советского Союза». Заявление вызвало критику с различных сторон. В январе 1948 года генералиссимус все еще говорил об имеющихся у Гоминдана шансах добиться победы. Гоминдановская пресса вслед за лидером пыталась убедить в этом общественное мнение. Стремление выдать желаемое за действительность всегда присуще политикам, подпирающим диктатуру, особенно во время острых политических кризисов. Гоминдановцы, обманывая людей, обманывали и себя. Неудачи на фронтах гражданской войны тотчас же сказывались и на экономическом положении населения, и это невозможно было скрыть. В июне 1948 года пал Кайфын, и сразу же в Шанхае цены поднялись на 25%. Росло недовольство, массовый характер приняло дезертирство из армии. Население Фудзяни, Гуандуна, Гуанси, Юняни восстало против воинской повинности, пополняло партизанские отряды. В Шанхае заработок мелких торговцев и служащих не достигал прожиточного минимума. Подавляющее число трудящихся города зарабатывало в месяц до 15 миллионов китайских долларов, эквивалентным 3 американским долларам. На улицах толпы истощенных, оборванных людей, безработных, находящихся на грани голодной смерти. Чан Кайши повелевает начать продажу находящихся в ведении правительства предприятий, за исключением тяжелой промышленности, частным владельцам. Более того, он приказывает тем, кто имеет вклады за рубежом, возвратить свои капиталы в отечественные банки. Искушенные люди встретили подобный приказ с усмешкой. 3/4 этих денежных сумм, оценивавшихся в 2 миллиарда американских долларов, пребывали в тайных вкладах. Основные их держатели окружали генералиссимуса, занимая высокие правительственные посты. Их вклады в США оценивались в 500 миллионов американских долларов. Доктор Кун немало насмешил своих соотечественников, заявив, что у него в банках США всего каких-то 30 тысяч американских долларов. Может быть, удастся остановить рост инфляции, выкупив значительную часть находящихся на руках бумажных денег? Задавали вопрос отчаявшиеся советники. За время войны горы бумажных денег скопились в руках богатейших семейств Китая, связанных с ними крупных чиновников и спекулянтов. Но и в данном случае правящая элита погрела руки на приобретение у правительства золота, за падающие в цене бумажные деньги. Каждая приобретенная таким путем унция золота стоила в 10 раз дешевле, чем пришлось бы платить за нее на рынке. Золото оставалось в американских банках, лишь переписываясь на имя частных вкладчиков. Не успели утихнуть страсти, вызванные речью Видемейра, как произошло событие, привлекшее всеобщее внимание. Сун Цзивэнь объявил о пожертвовании государству 300 миллиардов китайских долларов, составляющих общую сумму его вклада в Янцзи Девелопмент Компания на нужды пострадавших от войны вдов и детей. Этот жест был оценен на страницах печати как акт патриотизма, бескорыстия. В действительности Сун, принимая это решение, руководствовался отнюдь не альтруистскими мотивами. Ведь критика его финансовых махинаций достигала тогда апогея. Сун, жертвуя немалую сумму для государства, убивал одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, он ограждал Янцзи Девелопмент Компании от расследования, а с другой приобретал известность как патриот, что восстанавливало подорванный престиж. Сун получил пост губернатора провинции Гуандун и начальника штаба генералиссимуса в Гуанчжоу, где, кстати, концентрировались деловые связи с Западом. С этими назначениями связывалась возможность консолидировать силы Гоминдана на юге. Сумма же, ушедшая из кармана Суна в виде пожертвования, была лишь небольшой частью огромного состояния его семьи, даже если не принимались во внимание его вклады в золоте в американские банки. Критика Видемейра, но в еще большей степени поражение на фронте, заставили Чан Кайши обратить внимание на причины ослабления позиции Гоминдана во всех сферах жизни Китая. В его речах пропадают оптимистические оценки сложившейся ситуации. Критический настрой выступлений генералиссимуса по поводу положения дел в войсках поражал своей откровенностью. Большинство командиров подразделений различного уровня, согласно представленному Чан Кайши анализу, вели бестолковые сражения, не учитывая возможности противостоящего противника, не имея для этого необходимой подготовки, не желая шевелить мозгами. Высшие офицеры раздавали командные посты членам своих семей, вели себя в подчиненных им войсках, как милитаристы в своих вотчинах, заботились лишь о собственной выгоде. Коррупция среди командного состава достигла невиданных размеров. Военачальники вводили в заблуждение вышестоящее начальство относительно развития и результатов сражений. Такое положение, особенно если учесть низкий моральный и боевой дух гоминдановских офицеров, приходил к выводу главнокомандующий, давно должно было привести армию к разгрому. Результатом деградации, потери революционного духа стало то, что большинство народа считает членов партии Гоминдан преступниками против государства и нации. Выступление генералиссимуса по случаю нового 1947 года, а оно передавалось по радио, заставило лидеров Гоминдана глубоко задуматься над происходящим. «Положение в деревнях ухудшилось», — говорил Чан Кайши. «Наша национальная мораль пришла в упадок. Спекулянты становятся миллиардерами за одну ночь. Бедные умирают от голода на улицах. Но, несмотря на это, огромные денежные средства тратятся в ресторанах и дансингах ради мимолетного веселья». Высочайший давал рецепт для избавления общества от такого рода недугов. Патриоты, живущие в городах, должны ликвидировать свои ненормальные и нежелательные привычки. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Критика вскоре забылась. Начинавшаяся холодная война обнадеживала лидеров Гоминдана. Американцы ради собственных интересов не бросят гоминдановцев на произвол судьбы. В Конгрессе США все больший вес приобретали идеи чанкайшистов, несмотря на разложение гоминдановского режима. Рекомендация Ведемейера — создание коалиционного правительства, проведение кардинальных реформ — не представляли уже особой актуальности для генералиссимуса. Окрепшая вера китайских лидеров в спасительную силу американской помощи содействовала принятию гоминданом решительных мер против инакомыслящих. В 1947 году была поставлена вне закона Демократическая лига. Эта лига была единственной легальной организацией, находившейся в оппозиции Гоминдану. И это решение объявлялось в канун выборов в Национальное собрание. В качестве основания для запрещения лиги явились обвинения ряда ее членов, якобы саботирующих войну с КПК. Демократическая лига объединяла либеральные элементы, ничего общего не имевшие с КПК. Сложилась таким образом казавшаяся на первый взгляд парадоксальная ситуация. Американская помощь, оказанная гоминдановцам ради, как утверждалось, спасения демократии, содействовала лишь упрочению разнузданной военно-бюрократической диктатуры. Запрет лиги вызвал бурю протестов. 47 профессоров Пекинского университета издали по этому поводу манифест. Состоялись демонстрации. Подавление оппозиции сопровождалось усилиями по демократизации режима. В декабре 1947 года под давлением США была инсценирована первая предвыборная кампания в Китае. В списке кандидатов в президенты значилась вдова Сунь Яцен. Те, кто опасался за положение Чан Кайши, стал всячески чернить Сун Цинлин. Ей припомнили все. Бросила добропорядочную христианскую семью, вступила в незаконную связь, не посмотрела на то, что Сунь Яцен был не разведен. Цинлин отказалась выставить свою кандидатуру. В апреле 1948 года Чан Кайши был избран президентом. В условиях политического и экономического кризиса Чан Кайши столкнулся с ростом оппозиции как вне, так и внутри Гоминдана. В январе 1948 года в Гонконге вновь создается Демократическая лига. Внутри Гоминдана образуется революционный комитет, объявляющий о своем намерении сотрудничать с КПК и осуждающий политику Соединенных Штатов. После завершения реорганизации Народно-освободительная армия Китая получила задачу окружить и уничтожить главные силы гоминдановской армии в северо-восточном, северном и восточном Китае и не допустить их отхода в Центральный и Южный Китай. Выполняя поставленную задачу, НОАК с осени 48 до октября 49 года осуществила ряд крупных наступательных стратегических операций. Среди них наиболее значительными были Ляоси Шэньянская, Хуанхайская, Пекин-Тяньцзинь, Джан-Дзянькоуская и, наконец, одна из самых сложных, завершающая операция по форсированию реки Янцзы. В конце 1948 года в пекинском аэропорту царила полная неразбериха. Гоминдановские генералы, расталкивая друг друга, с отчаянной решимостью проталкивали в самолеты свой багаж, золото и любовниц. Некоторые из них, отягощенные драгоценностями, еле-еле забирались по трапу на борт транспортных самолетов. Еще совсем недавно ведущие военачальники личных войск генералиссимуса хвастали своим могуществом. Теперь же их бегство представляла жалкое зрелище. В этих условиях среди инициаторов китайской политики США еще большую популярность приобретала идея замены Чан Кайши на более приемлемую фигуру. Такой фигурой стал глава гуаньсийской клики Ли Цзуньчжэнь. Другой лидер гуаньсийцев Бай Чун Си, будучи министром национальной обороны, сумел сохранить большую часть своих войск, что обеспечивало Ли Цзуньчжэню серьезные преимущества перед Чан Кайши. Американцы все больше убеждались в неизбежности краха чанкайшистского режима. Оказывалась несостоятельной и ставка Чан Кайши на республиканского кандидата на президентских выборах 1948 года Томаса Дьюи, обещавшего всемерно поддерживать Чан Кайши. Чан Кайши воспринял неудачу Дьюи как свою собственную. Ставилась под сомнение и программа помощи со стороны Соединенных Штатов. Что делать? Как спасти престиж Гоминдана? Кто должен поехать в Вашингтон, чтобы не прекратились американские поставки в Китай? После обсуждения ряда кандидатур выбор пал на мадам Чан. Поездка мадам в США для Чан Кайши была необходима и потому, что оппозиция в Гоминдане старалась заполучить американскую помощь для себя. Генералиссимус терял доверие к гоминдановскому послу Ку. Его агенты стали замечать, что Ку после посещения официальных лиц США избегает направлять отчет Чан Кайши, что не могло не настораживать. «Я постараюсь еще раз», — заявила мадам. Она вылетела 28 ноября 1948 года, а через два дня американское посольство стало покидать Нанкин, к которому подходили части НОАК. Чанкайшисты были весьма разочарованы, когда узнали, что государственный секретарь-маршал готов с удовольствием принять первую леди лишь в качестве личного друга. 1 декабря ее скромно встретили в Вашингтоне китайский посол Веллингтон Ку и муж сестры Кун. Протокольный отдел Госдепартамента не проявил особого энтузиазма. Супругу Чанкайши приветствовал второразрядный чиновник. Первая телеграмма домой была лаконичной. Никто не проявляет интереса к нам. Пока Сун Мэйлин ждала, когда, наконец, к ней проявят достойные ее особе внимания, стали распространяться слухи о возможном отступлении гоминдановцев на Тайвань. 8 декабря 1948 года выступил делегат в ООН Дзян Дин Фу. Настоящим заявлением китайская делегация категорически опровергает предъявленные китайскому правительству обвинения в том, будто оно планирует утвердить себя на Тайване, и будто ведущие китайские официальные лица готовятся аккумулировать себя в новом коммунистическом режиме в Нанкине. Мадам пришлось томиться в ожидании 9 долгих дней, прежде чем президент удостоил ее своим вниманием. Трумэн был вежлив, но холоден. Президент подарил гостье полчаса для беседы. Он подчеркнул значение американо-китайской дружбы и высказал сожаление о том, что США не могут предоставить Китаю больше обещанных в программе помощи 400 миллионов долларов. Дом Кун Сян Си в Ривердейл, где остановилась гостья, превратился в штаб лоббистов. Еженедельно там созывались стратегические встречи. На них присутствовали влиятельные лица делового мира, доверенные люди Чан Кайши, дипломатические работники, военные. В начале 1949 года генерал Джоу, начальник штаба Чан Кайши и командующий ВВС, установил деловые связи с СИС, компанией по военному снабжению Китая, принадлежащей Сун Цзинвэю. СИС продолжала выступать в роли основного поставщика снаряжения, самолетов, бензина для чанкайшистов. К услугам мадам Чан Кайши были находящиеся в руках чанкайшистов компания Universal Trading Corporation, действия которой благоприятствовали американо-китайской торговле, китайская нефтяная корпорация, приобретение и экспорт нефтяных продуктов, наконец, китайский банк, имеющий в США несколько филиалов. Сотни миллионов долларов в золоте и иностранной валюте исчезали, как в бездонной бочке, через Гонконг и португальское Макао. По правительственным каналам текли огромные суммы в Цюрих, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, где оседали на закрытых счетах богатейших семейств Китая. Американская помощь гоминдановскому Китаю возвращалась как по замкнутому кругу для финансирования лоббирующих в США организаций. Мадам стремилась добиться во время своего визита следующего: четкого со стороны США заявления относительно продолжающейся американской помощи и поддержки гоминданского правительства, широкомасштабной материальной помощи, расследование положения в Китае высокопоставленным военным деятелям из числа американских генералов. В ряду наиболее достойных гоминдановский министр иностранных дел Ван Шиджи называл генерала Дугласа МакАртура. МакАртур возглавлял в это время штаб оккупационных войск в Японии. Голосу Сун Мэйлин, призывавшей привлечь МакАртура к китайским делам, присоединились и голоса конгрессменов. Но когда сенатор Оуэн Брэвстер предложил распространить деятельность МакАртура на Китай, одна из самых влиятельных в гоминдановских кругах газета «Дагунбао» высказалась довольно откровенно по этому поводу. Подобного рода оскорбительные слова слетают с языка американского сенатора. Происходит ли это потому, что мы, китайцы, слишком податливы? Национализм, окрепший в борьбе с японскими колонизаторами, не мог примириться с линией МакАртура на возрождение Японии. Усилия Чан Кайши, его попытки как-то подправить оседающее здание гоминдановского режима, деятельность в США Сун Мэйлин не приносили каких-либо существенных результатов. В американской прессе, несмотря на противодействие лоббистов, появились материалы, рисующие режим Чан Кайши как коррумпированный и невежественный. В Нанкине все больше приходили к мысли, что близкий огонь не погасить далекой водой.